Юху, критов нет вообще, если не считать одного на стирание памяти рабам и эльфу. Но там было столько бонусов за классы старания, что просто завалило ими. Еще было 98 на заметание следов от Ганса, но тут не расслабляйте булки, ибо у эльфов одни из лучших следопытов. Если что, они бонусами закидают и прочтут все, что захотят, при минимальном везении. Но может же и не повезти, правда? Отдельным юмором, 49 выпало на взятие нового пункта в кражу тени, единички не хватило. А вот кубы на действия всех, кто в тот лагерь прибудет, я тоже бросил, но не стану спойлерить. Спасибо всем, кто ждал меня, это приятно. Глава 7. Последующий путь был преисполнен опасностями, засадами, сражениями и приключениями, как и положено пути настоящего героя, в моих представлениях об этой теме. Потому как в реальности единственными созданиями, что жаждали моей бесславной гибели, были все те же мерзкие твари, лошадьми именуемые. Путь проходил настолько скучно, что я не засыпал исключительно благодаря своей паранойи и все тем же лошадкам, которые косились на меня своими глазами, явно размышляя о том, как будут жрать мою сырую и кровоточащую печень. В остальном следующие 2 дня пути прошли совершенно без происшествий, пусть я и ждал обратного. Но то ли наше заметание следов оказалось достаточно действенным, то ли нас вообще не стали искать как таковых, но результат налицо, вернее его отсутствие. Ясновидение не чувствовало никакого интереса, направленного конкретно на нас, хотя внимание таинственным убийцам уделили. Понятия не имею, за чью разведку нас приняли, но главное, что не последовали за нами. Попытки с помощью ясновидения посмотреть за действиями прибывших на место битвы людей и нелюдей вышли весьма посредственными, хоть и не совсем безрезультатными. Несколько раз мне удавалось получить видение про людей, разгребающих происходящее в лагере, как и о парочке конфликтов на почве дележки трофеев. Эльфы же явно использовали нечто против любителей подсматривать, из-за чего я с трудом улавливал одно только их присутствие. Приходилось вычислять их действия по косвенным признакам, опираясь на поставляемую ясновидением информацию. Не самое простое занятие, обеспечивающее меня изрядной мигренью практически непрерывно, но не более того. Так я узнал о том, что ушастые очень серьезно отнеслись к моему замечанию про заботу об освобожденных рабах. То ли они решили проявить благородство, во что я не верю ни на грош, то ли принялись выполнять условия сделки, оговоренные с мелким сопляком. Как бы то ни было, именно их инициатива не позволила обобрать пленников до нитки, как и продать их втихаря другим работорговцам. Последние, кстати, всеми руками открещивались от связи с вырезанными нами людоловами, закладывая друг друга с потрясающей скоростью. Я заранее знал, что им это не сильно поможет, тех, кого показательно не засудят, добьют конкуренты или эльфы. Было несколько попыток вернуть бывшим рабам стертые воспоминания, но успешными они не были, хотя одного из них едва не угробил какой-то менталист. После этого ушастые вежливо попросили не уменьшать поголовье спасенных до тех пор, пока они не прибудут в город. Ну да, я же сказал до города сопроводить, а после пусть хоть режут их. Впрочем, сомневаюсь, что найдется кто-то, кто сможет мой барьер сломать. Я затирал воспоминания до блеска. Там просто нечему уже восстанавливаться, если не привлекать обладателей экзотических классов. Тут уж не знаю, но подозреваю, что даже на мою имбу найдется своя имба, покруче и позаковыристей. А эльфа людям и вовсе не дали допрашивать, несмотря на все просьбы и заверения в безопасности обычного допроса. Не знаю, поделились ли ушастые подробностями произошедшего с мелким исцеляющего ритуала, но он все равно ничего рассказать о нас не сможет, ибо почти ничего и не видел, а что видел, я затер куда аккуратнее, чем простым рабам. В конце концов, когда до меня дошло, что за нами совершенно точно не отправили ни одной сволочи, я понял, что можно прекращать себя мучить и возвращаться к нормальной жизни. Нет, я по-прежнему буду проверять течение событий, но хоть не каждые несколько часов, доводя себя до головной боли и отчаянного желания вскрыть черепную коробку и выгрести оттуда забившийся мусор, ясновидение не изменяло себе, выдавая по горе ненужного хлама за каждое полезное сведение. Ах да, один раз мне удалось словно бы увидеть весь лагерь сверху, будто съемку с летающего дрона. Множество бегающих солдат, огромный погребальный костер, чтобы не оставлять на болоте могильник, могущий превратиться в рассадник нежити, погружаемые повозки с имуществом работорговцев и все такое. А еще была одинокая фигурка, стоящая в отдалении и не вмешивающаяся в происходящий упорядоченный хаос. И в тот миг, когда я обратил на эту фигурку внимание, она вздрогнула и посмотрела вверх, словно почуяв мой взгляд. Этот эльф внушал куда больший пиетет перед своей расой, чем обычный сопляк, но рассмотреть я его не успел, да и не пожелал. Я был уверен в том, что он не сможет меня увидеть. Его попытка активировать свой аналог ясновидения была мною учуяна и аккуратно уведена в сторону с помощью внебытийности, не дав тому даже понять того, что его поиск был намеренно перенаправлен в сторону. Но просто так дразнить его не стоило, ведь сейчас он просто не уверен в своих ощущениях и может списать внезапное чувство взгляда на находящийся рядом с ним дом ритуалиста, где все еще слишком сильно фанило тенью. А вот если бы я задержался, то вызывал бы обоснованные подозрения, заодно дав тому информацию о том, что кто-то, наблюдавший за ним, владел ясновидением на высоком уровне. Оно мне надо? Совершенно точно не надо. Остаток того дня я сосредотачивал свое внимание исключительно на людях, не спеша возвращаться к ушастым без лишней причины. Впрочем, люди оставались все столь же людьми, как и всегда. Как минимум потому, что прошло уже 3 дуэли за трофей, естественно, обставленные так, чтобы выглядеть не мародерами, а приличными людьми, среди которых 2 закончились смертью. Алчность губит надежнее стали, это я уже не раз подмечал. Очередной привал, в ходе которого мне опять пришлось уклоняться от меткого тычка копытом в лоб, ознаменовался тем, что я четко понял, все. Команда уже отошла от боя и полученных в ходе него впечатлений, а потому готова поделиться своими достижениями. Более того, ту же Тарию прямо распирает от желания показать себя и похвастаться тем, сколь она крута. Не стал разводить долгих разговоров, просто уселся на подстеленную попону и сказав: «Хвастайтесь». Переглянувшиеся заразы каким-то образом смогли без слов определить очередность, выдав право говорить первому самому высокоуровневому, то есть Лосию. Просто потому, что ему говорить было меньше всех остальных, нового класса не взял, только уровень поднял да пару титулов заработал. Это по его собственным словам. Достиг 30-го ровно. 2 титула, боевое единство, и нас было мало. Единство повышает на 5 ловкости восприятия, позволяя легче взаимодействовать в командных сражениях, буквально чувствуя момент наиболее удачного взаимодействия с союзниками. 2-й титул, легендарный, плюс 5 ко всем характеристикам и свободное классовое очко. Далось, очевидно, за победу над превосходящим противником с помощью малого числа союзников. Пусть он и старался говорить максимально спокойно и бесстрастно, но я-то чуял, насколько его распирает от гордости. Это уже не просто постоять в сторонке, пока кое-кто делает за него всю работу. Теперь он получил этот титул сам, действительно сам, своим трудом и клинком. Для молодого и амбициозного парня это было весомым поводом возгордиться. У меня такие же титулы и, полагаю, у Ганса тоже. Тут же влезает Тария, не желая отставать от недолюбливаемого ею дуэлянта. Это как тот титул, который ты нам показывал, только слабее, ведь мы были не одни, а в группе. Угу, и мне тоже эти 2 дали. Довольно, словно попал в королевский винный погреб, произносит следопыт. Меня куда больше колышет другое. Чё мне, итить, выбрать для 2-го класса, а мне для 1-го? А там такие варианты. Тария, да успокойся ты, не выдерживаю. Тут все прекрасно поняли, что ты молодец из молодцов и вообще сама милота, только не перебивай людей, это некрасиво, невежливо и некультурно. А прежде чем ты отбросишь эти аргументы в сторону, я еще и добавлю тот факт, что меня это бесит. Секундная тишина, после которой я тут же успокаиваюсь и даже нахожу в себе остатки такта, чтобы извиниться перед действительно обидевшейся девушкой. Ее бестактность была далеко не столь серьезной, чтобы так реагировать. Прошу прощения, слишком голова болит. Устало объясняю свою позицию. Все время приходилось отслеживать происходящее в лагере, отчего не получилось ни выспаться нормально, ни отдохнуть. Еще раз извините, но можно чуть тише. Да нормуль, я уже забыла. Поняв, что я не злюсь, сама бандитка снова приняла беззаботный вид. Мне тож норм. Ганс вообще не заметил каких-то там проблем, ибо в его жизни командиры криком и матом не срывались, а разговаривали на постоянной основе. Не вижу здесь причины для ссоры. Аристократ, как всегда, был высокопарен, но вполне спокоен. Так сильно давит, это какое-то сенсорное умение, если да, то у него удивительная дальность. Нет, не умение, а навык, причем работающий очень уж выборочно и с перебоями. На этом обрываю объяснение. Давайте вернемся к нашим баранам, то есть к классам. Ганс, ты первый. Вместо ответа он молча пересылает всем нам по копии системного сообщения, в котором приводились выдаваемые ему классы. 6 вариантов, довольно богатый выбор, особенно если учесть сами классы. Прирожденный авантюрист, эпический. Чародейский стрелок, эпический. Мастер-егерь, эпический. Лесная тень, эпический. Идущий по следу, эпический. Снайпер, редкий. Нихя себе. Тарья не удержала языка за зубами, проигнорировав осуждающий взгляд Лосе, который едва привык к манере речи Ганса, но которому серпом по яйцам было слышать ругань из уст красивой девушки. Сразу 5 эпических. Я про такие только слышала раньше. Я же не обращаю внимания на переговоры команды между собою, стараясь максимально глубоко понять открываемые классами возможности. Пусть тут и есть небольшие разъяснения, но они далеки от того, чтобы считаться подробными. Головная боль, ясное дело, будет зверская, но это дело поправимое. Сразу 2 чисто стрелковых класса, несмотря на то, что ты не любишь луки, замечает Лосей, смотря перед собою пустым взглядом, полностью сконцентрировавшись на прочтении текста. Да и у обоих весьма приятные умения. И если снайпер больше подойдет тому, кто хотел бы зарабатывать на жизнь наемными убийствами или службой в тайной страже, то вот чародейский стрелок вызывает интерес. Что скажешь по этому поводу? Про стрелка не знаю, раньше вообще не слыхал о таких, а снайпера брать будет херовым решением на фоне остальных. Я видал этих хмырей, но они не сильно внушали, да, бьют, суки, очень далеко и точно, но в ближнем бою их наш десятник разделать мог, а он ведь был простым солдатом, самого обычного грейда. Так что не, стрелки идут мимо, не та у меня рука для этого дела. Отказ Ганса становиться нашей дальнобойной артиллерией очень неприятен, все же хороших стрелков, кроме старого вояки, среди нас нет. Но, если подумать, то нам лучники особо и не нужны. Целитель был бы куда полезнее, особенно нормальный целитель, а не то, что у меня за место исцеляющих способностей. Лесная тень, если моя память не подводит меня, считается изначально эльфийским классом. Не возьмусь судить без доступа к семейной библиотеке, но, по-моему, этот класс весьма гремучая смесь из стандартного лучника, рейнджера и убийцы. Логично предположить, что полностью раскрывается этот класс исключительно в лесах. Тогда идет тем самым лесом. Тут же отбревает следопыт. Мы не только по ним шляемся, но и в других местах вляпаться можем без проблем. А еще ненавижу, 5 эльфов. А сам-то чего хочешь, Ганс, а то все нет. Да нет, кисло спрашивает выпавшая из обсуждения Тария, которой молчание не доставляет ни капельки удовольствия. Эпичные классы это же сила, а ты привередничаешь. Ой, кто бы трындел мне о вредности, девка. Мужчина лишь беззлобно отмахивается от ее слов. Я бы выбрал мастера или идущего, как самых жирных для меня. Я всю жизнь следопытом был, и мне это нравилось. Не вижу ни хера причин, с чего бы мне не усилить этот класс вторым. Синергическим, как вы, умники, говорите. Синергетическим. Поправляет его мой внутренний граммар наци, после чего спрашиваю. По самим классам что-то сказать сможешь? У нас сотник, что над всей разведкой стоял, был мастер-егерем. Так я вам скажу честно, лес для него был не то что домом родным, а, сука, личной девкой, ноги по первым щелчку раздвигающей. Да и в бою он нихера не уступал другим бойцам. Даже жаль, что его отозвали в столицу как раз с получением его эпического класса, но перы из приписного отдела так всегда делали. То кто-то прыгнет выше головы, тут же перевод ему, чтоб не выделялся. Это, кстати, тоже застарелая рана. Гансу приходилось довольно часто сражаться и хоронить своих знакомых. Пусть ему никогда, до нашей встречи, не доводилось выходить против реально опасных тварей, но вот регулярные стычки были регулярными, как бы каламбурно это ни звучало. Так что он отлично чуял разницу между наличием сильного бойца в отряде и его отсутствием. За последние 2 скажу я, если позволите. Моя скромность вызвала только смешок ото всех 3 за раз. Вот ни капли уважения к моей персоне и нагоняемому мною пафосу. В отместку начинаю намеренно тянуть время, усиливая интерес, чем добиваюсь, не извинений, а попытки защекотать меня в исполнении злобной девушки. Ладно, ладно, остынь, красавица, сейчас все расскажу. Пока эта бессовестная манипуляторша отходила от красавицы, я сменил позицию и наконец-то заговорил о том, Что же мне поведало ясновидение? Значит так, ребята и девчата, по авантюристу могу сказать только то, что он очень средний. Классовые плюшки позволяют ускоренным темпом изучать различные боевые и не очень навыки. Мастером сходу не стать, но освоить самые основы выйдет буквально за пару дней интенсивных тренировок. Среди способностей есть всякое, но все это слишком разное, не придерживающиеся одной темы. Этот класс позволит тебе быть одновременно и воином, и скрытником, и магом, причем на вполне серьезном уровне, но против реально мощного владельца эпического класса тебе лучше будет не выходить. Ставлю на то, что класс специально создавали для одиночки с уклоном в поиск всяких кладов и сокровищ. То же вскрытие старых могильников, которым ты занимался до нашей встречи, только можно будет едва ли не в одиночку таким заниматься. Выдав эту информацию, замолкаю, ожидая ответной реакции от Ганса. Последний молчит, явно перебирая в уме варианты. Я физически чую, насколько ему этот вариант нравится. Максимальная самостоятельность и выживаемость, способность сбежать или сразиться с большей частью возможных угроз в его жизни. До нашей встречи он бы выбрал этот вариант, не задумавшись ни на секунду, но теперь он уже был далеко не один, отчего этот класс превратился из сокровища в обузу. Мда, как же вовремя, только и ответил разочарованный в мировой справедливости мужчина. Чё по-ходящему, следопыт на максимуме. Точно понять не смог, но это снова смесь разных ролей. Тот, кто сможет пройти по следу зверя и после его убить. Синергия с твоим классом будет даже выше, чем у мастера, но своих заморочек хватает. Большего, увы, сказать не могу. Если нужно, то дай отдохнуть немного, и я еще попробую посмотреть, но в результате не уверен. Да не надо, бять, я уже решил. После этой фразы статус его мигнул, а перед моим героическим взором сидел уже не следопыт, а идущий по следу 27 уровня. Ну, чего там, Тария сейчас, кажется, из платья выпрыгнет от любопытства. Видимо, Ганс тоже что-то такое подумал и решил не доводить до применения тяжелого вооружения, все же начав утолять кое-чье неутолимое любопытство. Так, навыки незаметность, тихий шаг и отвод глаз удалены и слились в навык скрытность. Повышение характеристик ловкости и восприятия во время преследования врага или при любом другом движении по следу. Так, еще классовые навыки, а во, нехишечки. Сейчас перекину этот кусок, только разберусь где тут, ага, ловите. Передо мною открылось еще одно системное окошко, в котором описывались подробности классовой механики идущего по следу. Вчитавшись, понимаю, что класс довольно интересный и перспективный, хоть и далеко не идеальный. Хотя, для меня даже мифический класс не был бы идеальным, без обязательной кнопки нагнуть их всех. Класс, идущий по следу, ранг, 1, основные характеристики, эхо, восприятие, ловкость, способности, подсветка следа, 1.5, позволяет вам находить оставленные оттиски, определяя среди них необходимые вам. При максимальной концентрации позволяет слышать эхо, что скажет вам о том, что нельзя увидеть стандартными умениями следопытов. Поиск тропы, 0.5, не раскрыто, бонусы, шагающий, навыки следопытства растут в два раза быстрее, возрастание характеристик ловкости и восприятия во время преследования или движения по следу, ускользая от взгляда, стандартные навыки ветки незаметности сливаются в единственный навык скрытности, не раскрыто, весьма неплохо, особенно открытие скрытности как прокачиваемого навыка, я уже успел убедиться в том, насколько этот навык превосходит стандартный отвод взгляда или незаметность. На тех же скрытниках из гильдии убийц края и проверил, убедившись в своем превосходстве. Полагаю, мне еще эти не помогали, но все же разница была удручающей. А вот навыки и странная уникальная характеристика, которая эхо, выглядит слишком уж непонятно. Судя по прочитанному, подсветка предназначена для того, чтобы отмечать то, что стандартный поиск следопыта не покажет, но вот насколько больше она даст, вопрос открытый. Тут уже только эмпирический путь поможет, без гаданий на кофейной гуще. Да, вот это круто, непонятно нихера, но круто. Тария тоже не совсем въехала в написанное, о чем не постеснялась деликатно заявить почтенной публике. Посмотрев на мое лицо, напряженно думающее и на лицо Лосея, отстраненно непонимающее, Ганс только плюнул на нашу безграмотность, принявшись объяснять как для блондинок. Нихера вы не понимаете в чтении следов, ребята. Тут вся соль в том, что как следопыт я могу заметить те вещи, которые остались после чьих-то действий. Все следопыты так делают. Трава, там, смята, кора стерта, земля продавлена и вся та хрень, понимаете? Если кто-то может правильно ходить, то следов оставит меньше, если еще и сам знает, как их читают, то сможет затереть оставленное, обмануть следопыта. Половина моей работы в пограничниках как раз в подобных финтах от контрабасов и татей заключалась. Многие умеют читать следы, это один из базовых, ебать его в сраку, навыков. Но следопыты могут со следами и тропами работать, как сучьи маляры с краской. Понимаете, молча киваем, все трое, а я искренне жалею, что рядом нет игры. Вот если бы он попробовал еще и ей что-то объяснить, то я был бы счастлив, а внутренний тролл и хорошо покушал бы. Отвлекаясь от шуток и коварных планов, объяснения были действительно понятными, хоть и несколько грубыми на взгляд Лосея. А новый класс позволяет не просто замечать то, что осталось после чужих ручек до ходуль, но еще и видеть то, что уже спрятали. То есть, там, где раньше я должен был нюхать землю часами, тут хватит одного применения навыка. Это просто, просто охить, как охинно. Вот теперь ясно, не то что раньше. Вообще-то прикол довольно интересный, пусть и далеко не боевой. С другой стороны, для боя у нашей компании есть и я, лоси и игра, а вот следопыт не помешает. Я, сенсор, могущий сыграть роль хреновенького следопыта, а новые умения Ганса из совсем иной лиги. К тому же я уверен в том, что это лишь вершина айсберга, а сам класс откроется с другой стороны, как раскрывались и мои собственные. Конечно, эпический класс это далеко не мифический, но и это уже немало. Главное дожить нам всем до того момента, когда подобные скрытые возможности будут доступны. После обязательных поздравлений и похлопываний по плечу от всех нас, Ганс уступил место на сцене загадочно ухмыляющейся Тарии, которая явно была очень довольна своими достижениями. Вместо тысяч вопросов, она сразу же скидывает нам варианты доступных ей классов, вызывая восхищенный присвист у Ганса, уважительный кивок Лосея и подергивающийся взгляд у меня, гипнотическая домина, эпический, танцовщица лезвий, редкий, отравительница, редкий, ассасин, редкий, артистка, необычный, убийца, обычный, воровка, обычный. Очевидно, я был очень рад возможности выдать Тари эпический класс сразу на 10 уровне. Это показатель настоящего могущества, заявка на выход в легендарные герои, а то и герои, да и просто полезный класс. Без шуток, любой эпический класс считается крутым в сравнении с редким. Да, редкие классы, бывает, могут быть в чем-то сильнее эпических, но тогда он и эпический класс должен быть крайне узкоспециализированным, как, например, тот, который система выдала Тари. Ну и рожи у вас, ребята. Звонко расхохоталась эта зараза. Знаете, мне реально нравится этот вариант, просто по-людски нравится. Но, к счастью, у меня еще остались зачатки мозгов в голове. Так что, в этот миг ее класс оказался сменен на танцовщицу лезвий, а сама Тария начала лихорадочно вчитываться в описание класса, пытаясь доказать себе, что не сделала глупость. Я, кстати, оценил ее поступок, причем весьма сильно и высоко оценил. Проигнорированный ею класс не просто задевал все потаенные струнки в душе бандитки, воплощая собою ее мечты и пожелания, о которых она фантазировала по ночам, но и сам по себе был очень выгодным. Фактически предложенный ей класс с домины был очень экзотической версией робомонта, заточенной на весьма медленную, но практически необратимую и незаметную для всех, включая жертву, промывку мозгов. С таким классом устроиться в жизни было бы столь же просто, как и выпить кружку пива. Идеальный класс для Тари, учитывая все ее наклонности и уже имеющиеся умения, совершенно ненужный для нашей группы. Единственное ее превосходство заключается в ее дарованном умении. В плане работы с разумом, мои грезы будут гораздо тоньше и незаметнее всего того, что сможет предложить простой эпик. И она только что добровольно отказалась от своей мечты, пусть даже грязной, извращенной и похотливой, ради команды и, собственно, меня самого. Да, это всего лишь результат действия кольца, но один лишь факт того, что она сама пришла к этому выводу, сама сделала его и сама приняла его необходимость, это очень сильный поступок, особенно если иметь в своем расположении ясновидение, которое сможет передать всю гамму чувств и сожалений, испытываемых юной танцовщицей. Пока мужики недоуменно переглядываются, не вникнув в глубину ситуации, я молча смотрю ей прямо в глаза, после чего говорю единственную фразу: «Я оценил». Вместо ответа мне подарили грустную и немного горькую улыбку той, кто впервые пошла на осознанную жертву ради кого-то, кроме себя самой. Не ударил гром, не выскочило пафосных системных сообщений, не подарили нам нового титула, но сам факт ее деяния отпечатался в моей памяти. Для этого мира, отказаться от любимого и желанного класса ради того, чтобы суметь поддержать своих товарищей, крайне высокий показатель доверия. «Спасибо, что оценил», только и сказала девушка, словно и не произошло ничего. «Я сначала хотела выбрать отравительницу, но тогда я стала бы таким же балластом, как и вы, в другом варианте, только вообще без выгоды. А я всегда хотела научиться танцевать, особенно в детстве, когда еще жизни не нюхала. Я чё-то не понял, тут какая-то история прошла. Ганс, конечно, обладает хорошей интуицией и чувством такта, но исключительно в сравнении с другими солдафонами. Ай, да понял я, понял, молчу, шо твоя рыба. А вот Лосий таки оценил порыв души не слишком чистый, быстрый, похоже, привычно намекнув Гансу о его бестактности с помощью хлесткого подзатыльника. Да никаких историй, дяденька, просто мои девичьи заморочки. Тария явно не настроена на обсуждение и длинные слезливые разговоры с обязательным ворошением прошлого. Лучше посмотрите на новый класс. Сейчас, сейчас, вот и вот так, да, класс. Танцовщица лезвий, ранг 1. Основные характеристики: обаяние, ловкость, восприятие, способности. Мираж 1.4. Позволяет вам оставлять после своих движений смазанное и нечеткое остаточное изображение. На пределе концентрации позволяет создать нечеткий мираж всего силуэта, двигающийся отдельно от вашего тела. Легкие шаги 0.4. Не раскрыто. Бонусы. Танцующие. Навыки танца, артистизма и лицедейства растут в два раза быстрее. Движения танцовщицы привлекают внимание, снижая концентрацию зрителей и противников. Грациозность. Координация движений улучшена. Гибкость тела увеличена. Не раскрыто. Необычный класс. Я могу с уверенностью заявлять, что он относится к тем редким, которые по редкости не уступит иным эпическим. Аристократ первым прокомментировал полученную информацию. Я не встречал описания подобных классов. Обычно, танцовщицы либо считаются ограниченно боевым классом, вроде тех же охотников, либо вообще боевыми не являются. Тут же я вижу отличные задатки, как для шпионки, так и для убийцы. Да еще и способности очень интересны. Легкие шаги, так зовется один из самых любимых навыков всяческих лазутчиков, позволяющий не оставлять следов на земле и легче маневрировать в бою. Думаю, Ганс скажет больше. Ганс не разочаровал, выдав вполне пристойную лекцию обо все тех же лазутчиках и их излюбленных методах работы. Также он вспомнил о том, что встречал когда-то пьяненького ветерана, утверждавшего, что видел в бою обладательницу похожего класса, но слишком уж неясные описания сумел получить. Предположительно, Тария сможет совсем неплохо сражаться один на один, да и скрытница из нее выйдет очень даже хорошая, только слишком хлипкая. Вариативность и боевая мощь на крайне высоком уровне для всего-то редкого класса, что заставляет поверить в слова Лоси о том, что это скорее недоэпик, чем просто редкость. Не скажу, что эти слова примирили Тарию с потерей столь желанного ею класса, но уж подсластить пилюлю таки смогли. Ладно, предлагаю пожрать и ложиться спать. Завтра снова в дорогу. Протяжно и заразительно зеваю, игнорирую неодобрение во взгляде дуэлянта, после чего продолжаю. Через пару деньков снова возьмемся за тренировки, благо вам нужно новые классы отработать, а мне потренироваться в создании снов. Мои слова были встречены синхронным стоном, уровень мучения в котором соответствовал трети от того, что испытывал я, садясь верхом на четырехногую мразь, притворяющуюся транспортным средством. Настроение тут же начало стремительно ползти вверх. Дорога проходила слишком спокойно, пусть мы и старались выбрать самый малолюдный маршрут. Вернувшаяся из своего длинного крюка игра легко превращала немногочисленных монстров на нашем пути в набор обглоданных и погрызенных косточек, что не мешало ей клянчить у меня мою готовку. Несколько встреченных караванов совсем не собирались подвергаться нападению разбойников, а единственная попавшаяся нам шайка шесть-четырех тати, ни один из которых не получил даже 10 уровня, и вовсе цинично отказалась на нас нападать. Пришлось самому прибить, это сильные отряды, могущих выдать им люлей, они трогать не рисковали, а вот одиночек валили только так. Трупы хоронить не стали, мирно последовав дальше. Ганс хотел повесить их возле дороги в назидание прочим их коллегам, но я уговорил его не тратить на это дело веревку, которая тоже не была бесплатной. Встречались нам и обычные одинокие путники, с некоторыми даже перебрасывались пары фраз, но не более того. Один из них оказался информатором еще одной шайки, скорее простого отряда излишне инициативных пейзан, любящих пограбить мимо прохожих, заприметившие не сильно многочисленную компанию. Набиться к нам в друзья ему не дали, зато он увидел офигительный стриптиз в исполнении Тари, получив приказ пойти в ту самую деревеньку и прирезать сначала пахана этих романтиков большой дороги, а после тех татей, до которых дотянется. Ганс одобрил, злобно хихикая до самого вечера и даже немного утром. В тот поселок мы заходить не стали, просто на всякий случай. Прошли мимо множества поселений, где удалось как закупиться провизией, отравить не пытались ни разу, а вот подсунуть неликвид или просто дерьмо старались регулярно, так и нормально отдохнуть. Кстати, могу гордиться тем, что научился выводить клопов из древних матрасов, на 90% состоящих из пыли, а на оставшиеся 10 из тех самых клопов, с помощью виртуозного контроля над тенями. Возвышенное искусство для избранных, да вы таки не смешите мои тапочки. Побывали даже в парочке городов, в которых я старательно не искал культов, подпольных демонологов, зарытых сокровищ коварных мятежников. Успешно. В смысле, не нашел ничего такого, ограничившись обычной для таких мест программой. Прогулка, таверна, постоялый двор. Я бы с удовольствием сходил в бордель, взяв пример с мужиков, но пришлось сцепить зубы и садиться за алхимию. В дороге не было времени создавать зелья, зато были возможности собрать все ближайшие ко мне реагенты, и, о счастье, делать это бегая вокруг дороги пешком, а не верхом. Пришлось готовить, чтобы не испортились. Таких шедевров, как те, что были сделаны из крови йети, больше не получилось, но стандартный набор мастера алхимии воспроизвел несколько раз, а потом еще столько же, чтобы для гарантии. Не смог мой творческий порыв обойтись без всякой экзотики, а поскольку собранных ингредиентов было много, включая очень редкие, или ранее мне не встречающиеся, то и экзотики было дохрена и еще немного. Особый порошочек, превращающий задницу и прямую кишку в невероятно чувствительную эрогенную зону, я аккуратно положил на землю и залил таким количеством теневой энергии, что хватило бы на уничтожение пары сотен орков. Даже представлять не желаю ощущение той, или, чего уж там, того, кому досталось бы это сокровище при заходе в ближайший сортир. Были всяческие яды разной силы и экзотичности, зелье, перманентно дарующие высокий тенор выпившему, таблетка от жадности. Система именно так и подписала, настойка, повышающая навык дровосека до мастерского уровня на 2 часа, сделана из костей придавленного деревом скелета, очевидно, лесоруба, эликсир, навсегда дарующий ночное зрение ценой снижения восприятия на 1/3 статов днем, черный порошок, дающий кайф, рядом с которым рядовая наркота кажется бесполезной херней, но взамен забирающий пару лет жизни и делающий тебя полностью невосприимчивым к остальной наркоте, зависимость. Кстати, не излечивает. Я бы мог продолжать очень и очень долго, но скучно мне не было. Хотя Тария, однажды зашедшая ко мне в номер, будучи одетой только в намотанные на грудь перевязки, оценила мой вдохновленный творческий экстаз крайне заковыристой фразой, состоящей из 9 этажей минимум. После этого она слямзила у меня бутыль наливки, притащил Ганс, как он сказал, на пробу, и пошла соблазнять двух местных служанок. Соблазнила, ибо уже их встречала полностью обнаженной, но не знала о том, что я уже успел превратить наливку в зелье для лечения, нет, не запора, а кашля. Но вот побочным эффектом принятия сразу половины бутылки таки было излечение от запора. Хорошо, что эффект сей сработал только на следующее утро. Новая фраза была 12-этажной с небольшой пристройкой, чердаком и подвалом. Не забывал я и про тренировки со снами, благо сами тренируемые были отнюдь не против. Какими бы выматывающими не были мои сценарии, но и пользу они предоставляли несомненную. После повышения ранга класса, мои сны получались еще более реалистичными, а главное, я научился создавать более-менее годные самообучающиеся матрицы, способные служить тренировочными манекенами. Для Лоси они уже не годились, но вот Тария и, с некоторыми оговорками, Ганс смогли получать из этого выгоду. Потренировался в применении энергии грез в реальном мире, но особого прогресса не достиг, пусть и узнал много всякого интересного. Во-первых, эта сила, выглядящая как едва заметная фиолетовая дымка, исходящая из моих рук, не могла нормально влиять на материальный мир. То есть, она могла, но ее нужно было набрать очень много. Во-вторых, что вытекает из первого пункта, эта энергия накапливалась, словно витки нитей, накручиваясь на мои руки. Много собрать все равно не выходило, но какие мои годы. Куда более интересным стало третье открытие: при взаимодействии живого организма и скопленной мною силы, я мог воздействовать на них так, как будто они были во снах. Очень ослабленно, с кучей оговорок, но все же, я мог внушить им страх, ярость или желание, мог погрузить в сон или парализовать, мог даже показать им весьма достоверную иллюзию, спасибо одному наглому выпивохе, решившему обчистить мои карманы и для того последовавшего в мою комнату, их самого большого страха. Полагаю, мог бы и что-то еще показать, умершего друга, там, или гору сокровищ, но добровольцев больше не было. Последнее, четвертое, открытое мною применение витания в грезах оказалось, как и заведено, самым полезным из всех. Вытягивая грезу в реальность, я могу использовать накопленное как усилитель воздействия на чужие сны. Для прикола я не поленился поэкспериментировать в одной забавной деревеньке, где нас ну просто уить как нагло пытались обуть на деньги. Ганс не оценил и пересчитал самому наглому коммерсанту зубы, а я оценил, но решил поступить куда забавнее. Был в этой деревне один парень, насквозь обычный во всех отношениях, кроме того, что он единственный дал Гансу нормальную цену за овес для лошадей и солонину для нас. Он это сделал не из порядочности, а благодаря очень уж зверской роже следопыта, но все же он это сделал. Ну а я, вспомнив одну торговку из Остмарка и ее верного помощника, решил отблагодарить беднягу, чтобы знал о важности добрых дел. Половину ночи я использовал витание, буквально заполнив едва ли не весь чердак единственной в той деревеньке таверны сизым туманом с фиалковым отливом. Остаток ночи я потратил на то, чтобы как следует поработать с мозгами местных жителей. Дерьма насмотрелся порядочно, кстати, аж целых 8 из них, бывало, выходили на дорогу пограбить, но не являлись разбойниками в силу стабильного заработка иной природы. Особых грехов за ними не числилось, а на одиноких путников всем срать, оттого и не беспокоились они за свои шкуры. Меру же знают, да и всегда убивают быстро, по-божески, чтобы не мучились. Даже девок не портит, так как их им не попадалось, потому они вообще почти святые. Смешно, но местные обитатели реально были весьма порядочными по меркам Алурия. В конце-то концов, они своих не трогали и вообще жили очень дружной общиной. У них даже маленькая часовенка, пусть и без жреца и места силы, наличествует. Моя сеть, настоящая паутина из снов и сформированного мною влияния, охватила их всех, крепко-накрепко сковав их разумы в нужные парадигмы. Ничего опасного и страшного, просто теперь, каждая женщина и девушка, подпадающая под определение хотя бы симпатичная, будет регулярно сосать везучему торговцу. Просто так вот, как минимум дважды в день, можно больше, но не реже, случайная краль отведет беднягу в сторону или за ближайший угол и смачно тому отсосет. При этом все остальные местные жители тупо не обратят на это внимания, даже если случайно и застанут подобное бесстыдство. Сам же герой-любовник будет единственным, кто полностью осознает происходящее, но отказаться от притязаний красоток он не сможет и точка. А потом меня вообще накрыло, и я смог каким-то чудом закрепить накопленную грезу в реальности, сделав ее усилителем и обновителем воздействия. По моим прикидкам, оно продержится еще пару месяцев, после чего новые шаблоны поведения из местных не выйдет выкурить даже каленым железом. Если, конечно, никто не залезет на этот чердак. Для надежности ввел во сны деревенских запрет на посещение этого места, просто на всякий случай. Хотя они и без того не заглядывали сюда полгода минимум. На десерт обеспечил любителям поразбойничать кошмары с приходящими к ним в гости убитыми жертвами, заодно внушив им законопослушность по самые гланды. Сумеют искренне раскаяться и попросить прощения у своих кошмаров не из страха, а из совести, значит будут жить. Не сумеют, кошмары сведут их в могилу за год максимум. Троллинг удался, а Костик молодец. Правда, я опять устроил личную жизнь кому-то другому, оставшись хиковать в одиночестве. И ведь даже Тарию не позвать, слишком устал после своих экспериментов с грезой, отчего всякое желание пропало, даже если оно и оставалось изначально. Удивительно, но встретившие нас дружинники одного из местных барончиков не только не стали пытаться нас ограбить, но и вполне вежливо отвечали на наши вопросы и посоветовали хорошие заведения в ближайшей деревеньке. Они даже пригласили Баласия в гости к самому барону Форшмальцену, но мы отговорились тем, что слишком сильно спешим. То ли свою роль сыграл Лосий, явно припугнувший их своим аристократизмом, то ли они от природы такие вышколенные, но впечатления остались весьма приятные. Хотя даже сам Лосий не стал отрицать того, что узнай они все о том, сколько золота мы везем в наших сумках, то за нами охотился бы как сам барон, так и парочка его соседей, напрочь позабыв про честь и благородство. Они все тут, не богатые и не очень знатные, вот и готовы на любую низость, лишь бы получить еще клочок земли и горку золота. Этот еще явно не из худших, людей оснастил и обучил, да и деревни тут процветали, а не утопали в бедности. Тут слишком близко к диким землям, а народ здесь простой и не такой запуганный. Войдем уже в глубину обжитых территорий, тогда можно будет посмотреть, до чего иногда доводят свои земли эти неучи, объяснял Лосий, явно не одобряя такого неэкономного отношения к своим владениям. На людей он, кстати, не то чтобы совсем плевал, просто относился к ним, как к ценному и полезному инструменту. Не будешь же ты портить и изнашивать топор, что может служить десятки лет, лишь ради пары лишних монет, которые нужно было бы потратить на заточку лезвия и полировку топорища. Вот и он думал точно так же. Уже потом я вынужден был признать его правоту. Пока мы двигались вдоль полоски диких земель, все было очень пустынно, рядом бродили всякие чудища и прочая дрянь, а людей было немного. Даже деревни тут больше напоминали разросшиеся охотничьи станицы, которыми они и являлись. Пусть это был не край, который буквально утыкался собою в подбрюшье неизведанных территорий, но людным местом называть такие районы не выходило. Потом мы перешли уже в обжитый район, тут уже была достаточно бойкая торговля, а людей селилось даже чуть больше, чем на обычной территории. Законы тут чуть посвободнее, а регулярные встречи с добредающими до этих мест чудищами и зеленокожими приучили чуть что хвататься за оружие. Мразей тут было даже слишком много, а стражников и дружинников, наоборот, мало, но все же земли эти были богаты, как минимум потому, что жили охотой и перекупкой приходящих из диких земель трофеев и ингредиентов. Да, им было далеко до тех же бейлов, подмявших под себя всю контрабанду края, но курочка по зернышку клюет, на жизнь им хватало. А вот в глубине обжитых территорий, но вдалеке от их центра, все было куда печальнее, это была именно периферия. Сюда уже не доходил звон монет за контрабанду, но и до цивилизации было еще слишком далеко. Власть тут принадлежала всяким мелким аристократам, которым ее жаловали за какие-то заслуги. А они любили роскошь, и при этом плевать хотели на чернь, в большинстве своем. В общем, пусть нас так и не попытались ограбить, хватало пары фраз Лосия, который умел опустить собеседника одним лишь взглядом, и имени рода его, но мое личное желание выпилить парочку знатных персон тоже было трудно контролируемым. К счастью, самые бедные и малолюдные, ради чего мы сквозь них и шли, земли мы прошли довольно быстро. Потом все было относительно прилично, если сравнивать с увиденным педецом, так что я быстро успокоился. Здесь барончиков было поменьше, в основном тут встречались либо находящиеся под короной города, где сидел назначаемый столицей бургомистр, либо наделы относительно богатых и древних семейств, которые старались беречь свой инструмент, не устраивая совсем уж чернухи. Бывали, ясное дело, исключения, причем очень жесткие, но это все носило слишком разовый характер. То есть, никто не мешает знатному виконту запороть парочку смердов до смерти за то, что они посмели пнуть его охотничью собаку, опустим тот факт, что она в тот миг жевала чью-то ногу, руку или шею, но это не мешает ему поддерживать свои земли в относительном порядке. Жестокость и прагматичность создают неплохих управленцев, если только не слишком скатываться в праздность. Танцы, балы и театры, подобно аристократии моего мира. Впрочем, тут процесс окончательного загнивания дворянства еще не достиг критической отметки, за которой последует революция, и не достигнет, ибо низкоуровневые крестьяне могут надеяться оную революцию устроить только в своих мечтах. Против системы не попрешь, для подавления рабочей крестьянской армии хватит одного бойца уровнем выше 45-го. Даже героев звать не нужно будет, если подумать, сами справятся. Весь путь так и проходил, в неторопливом шествии, моих ругательствах в адрес адских тварей о четырех копытах, анекдотами Ганса, троллингом Тари, рассказах Лосия и редким и от игры. Сказать по правде, это было именно то, чего мне так не хватало, почти три недели спокойствия и неторопливого развития отношений. Да, мы всей компанией, и даже Таре, успели скрепить нашу странную дружбу множеством смертельных опасностей, но узнать друг друга получилось только сейчас. Никаких киношных штампов вроде слезливых историй о потерянной любви, а только банальное общение и привыкание к привычкам товарищей. Так я узнал о том, что Ганс терпеть не может речную рыбу из-за того, что его армейский комендант когда-то спер много-много золота, а вместо продуктов для солдат закупил такую дрянь, что жрать ее было нельзя без риска вывернуть обратно в миску. Как нельзя было и повесить высокоуровневого родича кого-то там. Вот и приходилось пограничникам, имеющим хоть какое-то право выходить за пределы части, ловить себе для пропитания чертову рыбу из ближайшей реки. Особенно циничным это казалось после того, как их за это пороли, в случае если рыбу оную находили, за попрание чести королевской армии. В общем, я понимаю Ганса, как в его нелюбви к рыбе, привет первым дням моего пребывания в Алурии, так и в решении покинуть армию при первой же возможности сделать это, не попав в когорту дезертиров. Узнал я и о том, почему Лоси решил выбрать класс дуэлянта, хотя мне с трудом удалось удержать смех после этого. Ганс и Тария также героически кашляли в кулаки, дабы не обидеть товарища. Шутка ли, так отпраздновать 10-й уровень, что промахнуться пальцем мимо находящегося рядом с дуэлянтом бритера. Да-да, начитавшийся приключенческих книжек пера одного из местных писателей юноша мечтал стать именно бритером, дабы покорять сердца прекрасных дам и внушать ужас в сердца врагов. Сейчас этот класс наемных убийц дворянского происхождения изрядно романтизируют, хотя на самом деле работа их совсем не безопасна и далека от возвышенной. Он в этом убедился на собственной шкуре, когда ему пришлось бегом бежать из столицы, после того как прирезал слишком говорливого индюка, который имел титул и даже уровень с классом, но не умел всем этим нормально пользоваться. А вот его родичи последствий честной схватки не оценили, хорошо хоть нашлось кому предупредить и прикрыть совсем зеленого юнца. Большая часть бритеров гибнет довольно быстро, либо на дуэли, либо в результате благодарности от родичей очередного проигравшего. Действительно высокоуровневых бритеров, работающих, что называется, по специальности, можно по пальцам пересчитать. Рассказывала свои истории Тария, да и я ввернул парочку переиначенных приколов со своей прошлой работы. Хотя все трое знатно охерели, узнав, что я работал, фактически, смесью из стряпчего, писаря и ревизора. Видимо, не ждали, что весь такой героический я вышел из рядов воинов пера и чернильницы, мышки и клавиатуры. А к концу третьей недели мы поднялись на небольшой холмик, откуда открывался отличный вид на живописную долину, через которую протекала весьма живенькая речка. Горизонт скрывался за покрытыми густым лесом холмами, в самой долине можно было различить несколько вполне пристойных деревенек, а в дальнем углу, прямо между одиноким холмом, скорее даже скалой, и берегом реки расположилось большое двухэтажное имение, из тех, которые замками-крепостями не являются, но по степени обороноспособности не дотягивают до них только самую малость. На лице Лосия застыло какое-то очень сложное выражение, описать которое одной фразой я бы не взялся. Вдохнув полную грудь свежего и кристально чистого воздуха, никакого запаха навоза сюда не добиралось, он все же сумел выдавить из себя стандартную фразу приглашения: «Добро пожаловать в мой дом». Примечание к части. Я уже, блин, даже не знаю, сумеет ли ГГ в этой истории заняться сексом больше одного раза. Ну ё-моё, трижды мимо интима пролетел Аки Фанера. Сука, Костик, к тебе пришла голая и на все готова женщина. Сама, какая в задницу алхимия, ну твою мать. А еще он почти выбил себе повышение витания в грезах, не хватило пары пунктов. Опять, зато повезло с пришедшими в лагерь войсками, спойлерить пока не могу, ибо о них будет интерлюдь. Но пока что, вроде бы, ему везет. Не во всем, не совсем, но везет. А еще, слава богу, не выпало новых приключений во время пути. Только мелкие передряги, а это не в счет. Класс для Ганса, скажем так, не самый сильный из выбранных. Скорее второй по силе, но первый по полезности. Уардийский стрелок был бы мощнее, но все же луги не для Ганса, укмеет, а душа не лежит. Старее вообще смешно. Я уже думал, что у ГГ будет своя нефадра из силы гипноза, но она внезапно для всех, и для меня тоже, пробросила моральный бросок и смогла взять под контроль свежелание и уменьшить меру зашкаливающего эгоизма. Танцовщица, самый мощный в бою класс из уже имеющихся. Все Лоси сказал верно, скрытник, шпион и убийца. Сестра Лосия, просто удачный арт нашел.

не видели, всегда сопряжена с определенными эмоциональными переживаниями. Если речь идет о тех родственниках, которые по работе регулярно рискуют собственной жизнью, из-за чего могут в любой момент слегка сгореть на работе, эмоциональная реакция будет вдвойне сильной. А если этот самый родственник бесследно пропал во время очередной веселой работенки, да еще в таких условиях, что его давно похоронить успели, то количеством чувств и радости наблюдателей процесса воссоединения семьи может прямо из седла выкинуть. Впрочем, меня выкинуть из седла попыталась четвероногая мерзость, а не чужая радость, но я лучше сделаю вид, что именно второе, а то еще придется признать, что чертова тварь все же умудрилась отыграть еще одно очко в нашем бесконечном противостоянии, а сему не бывать никогда, пока я не сожру бастурму из ее мяса. Потом, конечно, я ее прощу и признаю поражение, но только потом. Сейчас я залихватски соскочу на землю, делая вид, что так и планировал сделать, а лошадка совсем не пыталась меня с себя сбросить. Заодно еще и понаблюдаю за проявлениями бурной радости людской, от которой аж скулы сводит, честное слово, лоси. Голосок у сестренки нашего дуэлянта, оказывается, зело звонкий и звучный, прямо идеально подходящий для пения или даже оперного театра, не то чтобы я в нем хоть раз бывал. Кассия. Сам парень тоже явно рад видеть свою сестру, с трудом сдерживаясь от того, чтобы побежать ей навстречу, будто герой плохонькой мелодрамы. Лоси, девушка, обладающая 17 уровнем и редким классом бенефика, потихоньку успокаивается, заодно возвращая себе трезвость мышления. Кассия, братец он и баферши местного разлива тоже замедляется, давая той время убедиться в том, что он является именно ее братом, а не галлюцинацией или, скажем, подменышем каким-то. Лоси, в этот раз она не кричит, но радости в ее голосе только прибавилось, так как выпущенные ею чары подтвердили, что перед ней именно живой человек, а не нежить какая. Кассия, я не вижу лица своего товарища, но уверен в том, что рожа у него настолько довольная, что можно использовать ее вместо источника освещения. Так и захотелось скормить тому пару-тройку лимонов, чтобы не светился от счастья. Мне же завидно. В смысле, не завидно, ибо я слишком офигенен для того, чтобы завидовать, но все равно завидно от того, насколько сильно парня в этом месте ждали. А то Костика давно уже не ждут нигде, кроме как на работе, с которой его умыкнула пентаграмма призыва. А раз у меня немножко испортилось настроение, то самое время проявить искрометный юмор настоящего попаданца. Тем более, что ситуация прямо заставляет процитировать одного классика, знающего толк в том, чтобы заводить знакомства и соблазнять женщин. Осел. И еще пальцем указать на осла настоящего, чуть в стороне пасущегося, чтобы не приняли за психа, хотя, кажется, это мне не сильно помогло. Да, в ответ на вставленный мною комментарий, Ганс едва ли только не хрюкнул, а Тария истерически закашлялась, скрывая смех. Видимо, ребята тоже оценили шутку, пусть и не поняв отсылки. Лоси же только посмотрел на всех нас осуждающим взглядом, после чего уронил лицо в подставленную ладонь. Мне кажется, или он даже не удивился. Знакомься, Кассия, это мои товарищи, с которыми мне пришлось спасать свою жизнь из той передряги, которую обрушила на меня судьба. Поверь мне, без них меня бы здесь не стояло, заверяю в том. Я же только и принял вид концентрированной невинности, заодно отмечая, что дуэлянт закинул в ряды товарищей не только меня с Гансом, но и Тарию. Впрочем, крещение кровью она прошла, да и спину ему прикрывала вполне самоотверженно, что таки накинуло ей бонусных баллов. Может, он ее по-прежнему терпеть не может в душе, но заслуги ее признает. Вот что с людьми безнадежная битва делает. Сразу пропадает спесь одних и классовая ненависть других, оставляя только желание встретить новый рассвет. Начиная справа, Ганс, лучший из известных мне следопытов, Тария, подающая надежды танцовщица с клинком, а большой любитель привнести несуразицы в любую ситуацию это. Осел, как бы совсем невинно интересуется Кассия, явно показывая, кому именно в этой семейке досталось все чувства юмора, обделив тем самым всех остальных. КХМ. Лосий удержал лицо, но далось ему это совсем непросто. Нет, это Тин. Наш скрытник и человек, любящий пошутить, но не всегда умеющий это делать. Не умеющий, Лосий, зараза, ты за это еще ответишь. Я троллил борды еще когда ты пешком под стол ходил. Тем более, что шутки у меня смешные, как минимум мне самому. Тем временем, рожи моей армии тьмы приняли совсем уж зверское выражение, свидетельствующие о готовности порвать все за попранную честь командира. Именно так, это они не ржут втихаря со своего начальства, а сдерживают слезы обидой чистейшую праведную ярость. Вот как, похоже, что-то в словах и поведении братца таки насторожило эту дамочку, так как на нас всех она смотрела крайне, нет, не недоверчиво, но все же подозрительно, словно мы заведомо сделали что-то, что делать были не должны. Это было не презрением знатной дамочки к непонятным холопам, а именно подозрительность в отношении нашей природы. Я бы мог использовать ясновидение, но буквально пару часов назад я уже довел себя до мигрени, пытаясь прощупать происходящее в оставленном нами разоренном лагере работорговцев. Там все уже давно затихло, но ведущие оттуда нити событий, ставшие началом для целого каскада происшествий, все еще продолжали пускать круги на воде. Например, только позавчера я уловил полноценное видение, в котором кто-то добил остатки людоловов, тот самый основной караван с рабами, который покинул лагерь за недельку до нашего прихода. Крупный отряд охраны и сразу четверо высококлассных бойцов были встречены и перебиты без особых проблем. Даже в видении я не мог нормально рассмотреть нападающих, только последствия их действий. Сияющие заряженными навыками стрелы, валящие одоспешенных и укрытых щитами бойцов с одной царапины, метящие прямо в едва заметные щели в сочленениях лат и прорези шлемов, напавшие на передовые дозоры звери и птицы, напрочь позабывшие об инстинкте самосохранения и кидающиеся прямо под клинки, корни и ветви деревьев, перекрывающие все пути к отступлению и так и жаждущие вцепиться в чью-то плоть, будто оживший кошмар садовника, высококлассная магия неизвестной природы, буквально вбивающие очаги сопротивления в землю по самую макушку обороняющихся, и едва различимые от скорости и маскировки фигуры, вырубающие или убивающие тех, кому стоило уделить отдельное внимание. Единственным, кто смог хоть что-то противопоставить нападающим, был какой-то странный хмырь в доспехах, похожих на самурайские, сумевший некоторое время отбиваться сразу от троих едва различимых фигур эльфийских карателей. Я даже не поленился потратить на него почти весь запас ясновидения, пытаясь понять, что именно он делал. И даже более того, я таки это понял. Каким-то непонятным образом, этот поц умудрялся наносить удар либо с задержкой, либо с опережением в одну секунду. Буквально, рассечения появлялись там, где клинок был секунду назад, либо там, где его еще не было. Убийственная комбинация, если подумать, правда, не без недостатков. Как минимум потому, что подобные удары светились в предчувствии опасности даже сильнее, чем обычные. Собственно, эльфы заплатили за его гибель одним легко раненым, после чего быстренько сориентировались и нашпиговали его стрелами с безопасной дистанции, после чего принялись за зачистку. Судьба тех немногих из людоловов, кого решили взять в плен, не вызывало у меня никаких сомнений уже безо всякого влияния предсказательных навыков, о смерти им еще помечтать придется, как и хорошенько попросить. Ну а если судить по тому, что в нашем направлении никакого внимания не было ни со стороны эльфов, ни со стороны человеческих сил, то можно смело заявлять о том, что в этот раз нас, болезных, пронесло. В смысле, опасность прошла мимо, а не несварение желудка. А то еще подумаете что-то неприятное. Лосий с головой воспользовался тем временем, пока я предавался воспоминаниям о прошедших событиях, закончив наше представление и пригласив всю нашу команду в гости. Сестрица его, кстати, передумала идти туда, куда шла и двинулась следом за нашей компанией. А меня начала терзать смутная догадка, что сейчас пойдет самый нелюбимый мною участок знакомства, представление родственникам. Пусть Лосий, несмотря на слегка пиарскую манеру одеваться, не девица красная, но, видимо, у меня на подобные беседы уже выработался рефлекс. В такие моменты со мною вечно какая-то фигня происходит. То ли мой язык виноват, то ли проклял кто-то. Точно проклял, наверное. Если честно, то семейка нашего главного специалиста по моде вызывала у меня странные взгляды в сторону ныне покойной матери оного специалиста, что была изображена на большом и с невероятным мастерством исполненном портрете. Если сестра была вся в мать, как цветом волос да глаз, так и общей внешностью, а два старших брата, второго тоже увидел только на семейном портрете ввиду его отсутствия в имении, все в отца, то вот Лосий был белой вороной. Оба мужика напоминали собою то ли очень худых медведей, то ли разожравшихся тигров, широкоплечие, высокие и крепко сбитые, они были мало похожи на хрупкого и даже изящного лосея. К счастью, мне все же хватило ума удержаться от шуток про мамку, пусть душа насмешника и требовала оттоптать эту мозоль. Хватило одного воспоминания о том, как Лосий говорил о своей покойной матери во время пребывания в некрополе, чтобы желание шутить пропало. Даже если и простит глумление над памятью любимого человека, мне еще придется бегать от двух рыцарей, желающих моей крови. Так что Костик был паинькой. Тем более, что ясновидение все же расщедрилось на порцию разъяснений о том, что мой сокомандник пошел не в отца, а в своего дедушку, который как раз-таки отличался очень худосочным телосложением и шилом в одном месте. Именно из-за своего дедушки Лосий так сильно жаждал пойти по его стопам и стать профессиональным бритером. Дедуган, тогда еще совсем не дедуган, сумел выслужиться от простого сына заштатного землевладельца до одного из пажей тогдашнего претендента на престол, а когда претендент не взлетел, подавившись косточкой на светском рауте, тот смог удержаться на плаву и еще долгие 10 лет вертелся в высшем обществе, без промаха разя своей рапирой. Он так и ушел на покой, с кучей недоброжелателей, чуть меньшей кучей друзей и должников и, что главное, живым и относительно здоровым. Можно неплохо посмеяться, но семейка Лосия была намного более простой в общении, чем сам младшенький, что старший сын, что отец его были опытными рубаками, отслужившими по 5 и 15 лет в королевской армии, соответственно. Тяжелая кавалерия прорыва, гордость Милорета, позволяющая этому государству держать свои земли в относительной безопасности от чужих жадных ртов. Высокий уровень, хорошие оснащения и сокрушительные умения, заточенные напрямую с шибку и таранный удар, делали этот вид войск весьма почитаемым. Большую часть оной кавалерии составляли мелкие дворяне, вроде тех же астериумов. Мне, разумеется, пришлось изрядно сдерживать жажду как следует пошутить, но в остальном беседа была вполне спокойной и совсем не проблемной. Хозяева дома не могли не заметить проблем Тари и Ганса, которые явно не привыкли сидеть за столом в таком обществе, но единственный, кто проявил легкую тень презрения на лице, оказалась Кассия. Отец и его наследник проявили достойную игроков в покер выдержку, не задав ни одного вопроса. Я, кстати, тоже в душе не ял, какая из вилок для чего нужна, но умел соблюдать банальную культуру принятия пищи, чем заслужил чуть менее презрительный взгляд все той же Кассии. Ну а потом, когда обстановка начала становиться слишком напряженной, нас всех аккуратно выпроводили по комнатам. Мол, давайте-ка гости, мы поговорим с нашим блудным сыном наедине. Ну, что сказать, пусть поговорят. Отсигналив всем о том, что опасности не чую, я покорно дал провести себя сначала в ванную, а после и в приготовленную для меня комнату. Тария, кстати, опять не удержалась от того, чтобы испытать свой навык на симпатичной горничной. Ограничилась только облапыванием и смачным поцелуем в губы, стерев той память о произошедшем. Я же был вынужден сохранять бодрствование, несмотря на все свое желание поспать. Нужно было проконтролировать разговор Лосия и его семьи, пусть я и не чуял опасности от этих людей. Знаешь, сын мой, я не знаю, что волнует меня больше. Осторожно, словно с малым ребенком, говорит Холонастериум. Твое прежнее излишнее презрение ко всем, кто не имеет шпор, или твоя нынешняя компания, что, признаюсь, выглядит, как шайка Татьяни выглядит. Единственным, кто смог показать хоть какие-то манеры, оказался этот клоун, да еще и убийца. Серьезно, Ло, лучше бы ты и дальше в кабаках драки устраивал, вмешалась в разговор Кассия.